который после ухода с Южного Тринидада в непогоду пролились в Льяло. Как выяснилось впоследствии, кто-то из грузчиков, сколько ни ругай их, все мало, неплотно пригнал к пазам доски трюмного настила, паёла. В результате угольная пыль и кусочки угля, хранившегося в этом трюме, оказались в соседних льялах. 40 галлонов керосина довершили несчастье. Насосы засорялись все больше, и в конце концов пришлось призвать на помощь плотника Дэвиса, чтобы он разобрал их и удалил мешающие работе промасленные комья. Качать иногда приходилось почти до 8 утра, а потом снова вечером. Но выпадали и такие дни, когда каждая вахта бралась за помпы. Зато как мы накачали мышцы! Помпы размещались в средней части судна, сразу за грот мачтой, и шланги, проходившие в шахте, примыкающие к ахтерлюку, вели в трюмы, где обычно хранились уголь и брикетное топливо. Их сливное отверстие открывалось на расстоянии 1 фута над палубой. Поршни приводились в движение 2 горизонтальными рукоятками. С помощью подобных наматывается на барабан ведро в деревенских колодцах. Увы, эту часть главной палубы перед самым входом на ют больше всего заливает волнами, и при волнении, стоящим у помп, не позавидуешь. При сильных северных штормах люди, пытавшиеся работать на помпах, стояли по пояс в воде. Да и сами помпы скрывались под слоем воды в несколько метров. На пути из Англии в Кейптаун короткие рукоятки представляли большое неудобство. Качать надо было много, и было кому качать, людей хватало. Но из-за малой длины рукояток за каждую могло взяться не больше 4 человек. К тому же при сильной качке они были ненадежной опорой. И всякий раз, как набегала большая волна, приходилось бросать помпы и покрепче держаться, чтобы не очутиться в сточном жёлобе. В Кейптауне было сделано важное усовершенствование. Рукоятки удлинили, рычаги вывели на палубу. Их наружный конец поворачивался в гнезде под поручнями. Теперь за рукоятки могли надежно держаться 14 человек. И работа с помпами из муки мученической превратилась чуть ли не в приятное и совсем не скучное упражнение. Периодически в Льяло опускали на веревке футшток, и по высоте его, мокрой после подъема части, определяли уровень воды. При 30 сантиметрах корабль считался практически сухим, и подвахтенные могли располагать собой, идти мыться и завтракать. Тем временем вахтины занимались такелажем и парусами. Если же судно шло еще и под паром, то по 2 желобам поднимали на палубу содержимое зольников, утопок и сбрасывали в море. Склянки бьют 8 раз, значит, 8 часов. И 2 стюарда бегут по палубе, стараясь в целости доставить завтрак из кубрика в кают-компанию. Несколько офицеров, раздевшись, обливаются на палубе морской водой. Так как мы идем только под парусами, пара нет, а следовательно нет и воды в шланге. Офицеры ночной вахты и их сноти слезают с коек. Кают-компания оживляется. То и дело слышатся замечания, вроде «Передай Джем Мэри, только после вас, подвиньте, пожалуйста, масло» и так далее. К завтраку мало кто не приходит в себя. Ренник спешит покончить с едой, чтобы сменить на мостике Кэмпбелла. В это время заносятся в судовой журнал ежечасные и 4-часовые данные. Сила ветра, волнение, показания барометра и другие параметры, которые полагается записывать, в том числе пройденное расстояние, фиксируемое логлинем. Сколько раз я забывал делать эти записи в положенное время и вносил их позднее, исходя из предположений. Утренняя вахта закончилась. Вдруг откуда-то из средней части судна доносится вопль: «Так держать!» Человеку непосвященному впору испугаться, не случилось ли чего, но для нас это дело привычное. Рулевой отвечает: «Есть так держать, сэр», а все сидящие за столом орут во всю глотку: «Раз, два, три, есть так держать». Виной всему этому шуму Пеннелл. История такова. Пеннелл у нас штурман. Главный же компас находится на крыше холодильника. Только там он достаточно удален от железа. Между тем рулевой держит курс по компасу, установленному перед штурвалом. В силу многих обстоятельств компасы в каждый данный момент показывают разные значения, причем главный более точен. Время от времени Пеннелл или вахтенный офицер приказывают рулевому приготовиться к команде «так держать» и отправляются к главному компасу снимать показания. Предположим, что судну надлежит следовать курсом Зюид-Ост 40 градусов. Примечание переводчика. Курс Зюид-Ост 40 градусов по принятой ныне системе курсов соответствует 140 градусам. Лайнер при отсутствии сильного ветра или волнения почти точно держался бы этого направления. Иное дело старушка Терранова. Даже при хорошем рулевом картушка компаса значительно отклоняется то в одну, то в другую сторону от отметки Зюид-Ост 40 градусов. Но если она на миг замирает на точном курсе, Пеннелл выкрикивает: «Так держать!» Рулевой считывает по картушке компаса, скажем, Зюид-Ост 47 градусов, и таким образом узнает, какой цифрой ему следует руководствоваться. Мы так привыкли к частым пронзительным выкрикам Пеннелла, что эти немузыкальные звуки, раздававшиеся над головой, даже подбадривали нас и помогали работать в бурю и ненастье. 2 сентября, в пятницу, мы покинули Саймонс-Бэй и легли курсом на восток. Предстояло пройти от мыса Доброй Надежды до Новой Зеландии через знаменитые ревущие сороковые, которые могут причинить массу неприятностей мореплавателю, а то и вовсе его погубить. Южная Африка встретила нас гостеприимно. Адмирал, командовавший станцией, начальство военно-морских доков и английских военных кораблей «Мьютини» и «Пандора» были более чем любезны. Примечание переводчика. Военно-морская станция, по терминологии тех лет, технический комплекс, обеспечивающий деятельность эскадр, отрядов и отдельных кораблей в сопредельных морских акваториях. Конец примечания. Они проделали на Терра-Нове многочисленные ремонтные работы и усовершенствования, причем силами воинских команд. Так что наши люди после почти 9-недельного плавания могли наслаждаться пребыванием на берегу. Никогда не забуду, как я в первый раз влез в ванну и никак не мог с ней расстаться. Здесь на борт поднялся ожидавший нас Скотт, а Уилсон, напротив, сошел и вперед нас отправился в Мельбурн уладить кое-какие дела, в основном касающиеся тех участников экспедиции, которые присоединялись к нам в Новой Зеландии. Один или двое из нас посетили Уинберг, хорошо известный отцу. Там он лежал во время англо-бурской войны с переломом ноги. Результат столкновения с превосходящими силами противника, которым он оказывал упорное сопротивление, хотя все его бойцы были ранены. Позднее он мне рассказывал, как истекал кровью и был уверен, что умирает, а лежавший рядом раненый твердил, что у него в мозгу пуля. Он просто слышит, как она у него в голове перекатывается. Но это позднее. Пока же он вспоминал только своего соседа по палате, тяжело раненого бура, который, превозмогая боль, упорно вставал и открывал дверь перед выздоравливающим отцом всякий раз, как тот собирался выйти из палаты. Южная Африка вспоминается еще превосходной речью о нашей экспедиции, которую произнес Джон Ксавье Мерримен, и репликой одного из наших матросов в адрес некоего официанта Джона, подававшего ему на берегу обед. Ползает, как муха на липкой бумаге. На рассвете мы распрощались с Саймонстауном. Весь день вели магнитные наблюдения. Вечером же, при выходе из Фолсбе, попали на довольно большую зыбь. Но хорошая погода удержалась. Мы шли на юг. И только в воскресенье утром в судовом журнале было зафиксировано волнение 8 баллов и быстрое падение барометра. К ночной вахте уже дуло вовсю, и часов 30 мы шли под зарифленными фоком, марселями, и время от времени брали рифы на брамселях. Многих укачивало. Последующие 2 дня выдались сравнительно тихими, но затем налетел страшный шторм с востока, что случается крайне редко в этих широтах между 38 и 39 градусом южной широты. Нам не оставалось ничего иного, как перевести машины на самый малый ход и идти севернее, по возможности ближе к ветру. В ночь на пятницу, 9 сентября, сила ветра достигла 10 баллов. Волны захлестывали подветренный борт, и утренняя вахта получила сильные впечатления. В субботу, 10 сентября, сразу после завтрака, мы сделали поворот Форт-де-Винт, но шторм вскоре стих, и весь день шел дождь почти без ветра. Не скучала и утренняя вахта во вторник, 13 сентября. Поднявшийся шторм обрушился в тот момент, когда на бросопилареи. Примечание переводчика. Бросопить реи, поворачивать их в горизонтальной плоскости в зависимости от направления ветра и курса судна. Конец примечания. Это было так неожиданно, что на грот мачте реи повернули, а на фок мачте не успели. Но непогода на сей раз не упорствовала и уступила место 2 прекрасным солнечным дням с благоприятным свежим ветром и зыбью в корму. Огромная зыбь, столь частое явление на этих широтах, представляет собой замечательное зрелище, и лучше всего его наблюдать с палубы такого небольшого суденышка, как Терра-Нова. Вот судно поднимается на гребень огромной водяной горы. От следующего такого хребта его отделяет не менее 1 километр, а между ними простирается долина с покатыми склонами. Одни волны вздымаются гигантскими округлыми валами, гладкими, как стекло. Другие закручиваются барашками, оставляя за собой молочно-белые пенящиеся узоры. Поразительное впечатление производят эти обрушивающиеся волны. Вот одна догоняет судно, и на какой-то миг представляется, что нет ему спасения. Она неизбежно поглотит его, но уже в следующий момент кажется, что вознесенное высоко вверх, оно рухнет в бездну, над которой словно повисло в воздухе и погибнет в морской пучине. Но волны такие длинные, что не только не опасны, но вообще не причиняют никакого вреда, хотя качает Терра-Нову изрядно. Крен постоянно не меньше 50 градусов, а иногда и 55 градусов на каждый борт.